«Вот знала же, что ты какую-то гадость задумал», — вздохнула девушка, вызвав смех парня. Впрочем, на самом деле она совершенно не была расстроена предстоящей тренировкой, ведь нигде в другом месте ее ничему подобному не научит. Дайбер всегда предлагал наиболее эффективные способы и методы тренировки, как будто зная, ах да, заранее зная, что будет лучше в ее случае. Так что тренировалась она с полной самоотдачей, ведь результаты таких занятий она могла наблюдать довольно скоро. После их прошлого спуска, когда она неожиданно даже для самой себя освоила новый навык, прошло уже 20 дней, и вчера они снова отправились вниз. Причем в этот раз они бежали, так что преодолели лабиринт всего за день. И все это время, пока они отдыхали наверху, она была занята попытками повторить то, что она сделала тогда. Поначалу получалось не очень, честно говоря, но постепенно у нее начало что-то выходить. Новая техника оказалась очень выматывающей и сильно бьющей по духу, из-за чего после каждого ее применения приходилось подолгу, иногда по часу, отдыхать и восстанавливаться. И это при свободном доступе к насыщенной чистой манной воде. Возможно, тренируется она на пятом этаже, где чистой маны столько, что там у всех возникало ощущение расслабленности и спокойствия, особенно на жилом ярусе, ей бы не пришлось так долго восстанавливаться. Вот только для того, чтобы ощутить нужное состояние, нужна была высокая концентрация присутствия самого подземелья, чего было больше как раз на нижних этажах каждого блока из трех этажей. Так что в жилищно-тренировочном секторе подходящие условия были только на шестом этаже, где с чистой маной были большие проблемы. Занимать же одну из комнат со слизями-мутантами, где ЧМ было достаточно для более быстрого восстановления, не получилось бы по причине того, что желающих туда попасть было слишком много. Даже в комнату с боевыми слизями, где был вполне реальный шанс скопытиться, что там регулярно и происходило. Не часто, но регулярно. Но постепенно у нее все лучше получалось погрузиться в нужное состояние, и все меньше ей требовалось времени на отдых. Да и общее состояние после применения навыка постепенно становилось все лучше. Вначале она перестала падать в обморок, научившись правильно дозировать длительность использования приема. Потом ее перестало так сильно шатать, и она теперь даже могла осознавать, где она находится, а затем научилась так подбирать длительность действия приема и глубину погружения в это состояние, что после его прекращения даже могла вести бой. Голова, правда, после каждого использования, все еще немного кружилась, да и ощущение слабости никуда не делось, но для тренировки на восьмом этаже этого было вполне достаточно. Тем более, что ее способность нащупать присутствие подземелья также улучшилась. Так что, оценив ее достижение, Бер обрадовал ее, что они снова идут вниз и снова надолго. Только не предупредил, что идут они снова на восьмой этаж, седьмой будут пересекать так, как привык он, то есть бегом и с грузом за плечами. Ведь большая слизь не могла так быстро перемещаться, долго, а потому им пришлось нести на себе все необходимое для разбивки лагеря, плюс запас продуктов на день и резервный комплект походной еды еще на день, просто на всякий случай. Ну и чтобы не отвыкать, сейчас на восьмом этаже никого не было, так как все альвы и вместе с ними бугаи ушли ниже, на девятый. Они и вышли то позже, когда все уже должны прошли восьмой этаж и двинулись дальше, чтобы им не задавали тупых вопросов. А раз они были тут одни, то и расположиться могли с комфортом, не ютясь в одном углу. Да они даже палатку не ставили, а значит, гостей точно можно не ждать, только слизь должна будет доползти со всем их имуществом. Кстати, как-то бугаи попробовали таки завалить одну из этих больших слизей-мутантов, но отхватили знатных люлей. И это было неудивительно, ибо нечего лезть на неубиваемое существо в узком коридоре. Вроде как та слизь даже кого-то придавила насмерть, но Микиада в такие подробности не вникала, у нее из-за тренировок на это банально не оставалось времени. Но теперь бугаи вежливо уступали дорогу изредка проползающим по своим делам монстрам, явно обдумывая новый способ таки прибить одного из них. Дроу слишком хорошо знала этих парней, чтобы поверить, что они откажутся от своей идеи просто из-за одного проигрыша. Да они даже планировали устроить повторную битву с одним из монстров-стражей, пытаясь определить, какой уровень сил потребуется для этой победы. Самой девушке до их поиска способов извращенного самоубийства не было сейчас никакого дела, тем более они и сами к ней не лезли, так как с одной стороны, она не подходила под принятые у них стандарты красоты и привлекательности, была слишком мелкой. С другой же,

что для достижения максимального результата в выбранном ей пути ей нужно заниматься именно им, оставив все остальное для других желающих. Ее путь – вот что было важно на самом деле, и именно это осознание позволило немного лучше понять то постоянное безразличие Бера и наставника к происходящим в подземелье событиям. Они реагировали на некоторые моменты действия окружающих, но только в рамках того, мешают ли эти действия задачам подземного комплекса. В остальных же случаях им действительно было все равно. Сама Вайкрис пока подобного состояния не достигла, да и не знала, достигнет ли когда-нибудь. Ведь в отличие от них, у нее была своя семья, свой дом и свой народ, которых она просто не могла бросить на произвол судьбы. Но уже сейчас она начала осознавать, что помогать им ей стоит только в крайних случаях, когда другого выхода не видно, а так ей нужно позволить им самим решать, чего они хотят. Правда, это не значило, что она не должна помогать тем, кто хотел попробовать рискнуть и выбрать свой путь. Даже наоборот, она собиралась находить тех, кто хотел бы этого, но не имел возможности. Вот только предлагать им свою помощь она не будет, так как уже поняла, что как учитель она очень посредственная. Зато у нее неплохо получалось сводить разных разумных, устраивая им встречи. Осталось только научиться это делать сознательно, подталкивая, таким образом, разумных развиваться. И да, хоть она и собиралась отдавать предпочтение своим родичам и сородичам, но и разумных из других рас не будет обходить стороной, тем более ей нужно же на ком-то тренироваться. Четверо альвов осторожно двигались вдоль левой линии домов, заглядывая внутрь помещений через огромные окна, в попытках рассмотреть, что находится внутри. Два эльва были вполне себе классическими воинами, с большим круглым щитом-гопланом, с поножами на голенях, наручем на правом предплечье, стандартным пехотным копьем в шлеме и закрытым броней туловищем. Но в отличие от гоплитов, у них были более открытые шлемы, обеспечивающие лучший обзор, и железная кольчуга с кольчужной же пелериной, усиленная бронзовым нагрудником. Такой доспех был дешевле полноценного бронзового торакса и обладал меньшей защитой, но большей подвижностью, что было удобно при разведке, как сейчас. Два других эльва были облачены в чешуйчатые доспехи, такие же как и первая двойка шлемы и с такими же легкими копьями, но при этом их щиты были меньше и легче, так что ими можно было управляться, удерживая за ручку в центре щита. Первая двойка двигалась позади второй и в случае необходимости была готова прийти на помощь, прикрыв своими тяжелыми щитами, или нанести удар во фланг выманенному второй двойкой противнику. Поначалу ничего не происходило, и они спокойно продвигались вперед, осматривая одну большую комнату за другой. Судя по увиденному, все обнаруженные ими помещения первого этажа были нежилыми. В основном там находились различные магазины и лавки, но попадались и помещения, похожие на цирюльни, маленькие столовые или пабы. Все найденные двери оказались запертыми, а так как сейчас стояла задача предварительной разведки всего этажа, то пытаться проверить, можно ли их открыть, никто не стал. Но чем ближе они подходили к участку, освещенному фонарем, размещенным над входом в дом, который визуально отличался от всех остальных входов в магазины, тем больше напрягались, так как световой конус мешал рассмотреть, что было за ним. Впрочем, когда они вышли на освещенное пространство, то ничего не изменилось, зато взгляд одного из идущих первым воинов зацепился за небольшую щель между полотном двери и косяком. Дверь была не закрыта. Подав знак остальным, альф осторожно подцепил копьем ручку двери и потянул ее на себя. Дверь открылась почти бесшумно, что говорило о хорошем состоянии петель, и продемонстрировало уходящую вверх лестницу, теряющуюся во тьме. Короткое совещание и был подан знак основной группе, что требуется помощь. Ведь требовалось продолжать разведку, но оставлять за спиной открытую дверь, ведущую неизвестно куда, было не самым умным решением. Вскоре основная часть группы подошла ближе, остановившись так, чтобы свет не давал возможному противнику рассмотреть их через освещенный участок. Правда, фонари выдавали их местоположение, но все же их свет был направлен вперед и будет мешать рассмотреть альвов. Разведчики же отступили назад, чтобы доложить о ситуации, как и вторая четверка. Ну а после короткого совещания, было принято решение все же проверить лестницу, чтобы убедиться, что там не ждет кто-то в засаде. Так как бойцам с гопланами внутри делать было нечего, то на разведку отправились только следопыты. Копья они, правда, были вынуждены оставить, ограничившись только мечами. Поднявшись на второй этаж, следопыты увидели, что на лестничную площадку выходит четыре двери, одна из которых была открыта. Немного поколебавшись, шедший первым осторожно заглянул в приоткрытую дверь, после чего тихонько поднялся по следующему пролету, чтобы проверить, есть ли наверху тоже открытые двери. Но там, на первый взгляд, было все заперто, так что он вернулся к остальным, которые тут же начали проникновение. Правда, сейчас они действовали намного осторожнее, чем при подъеме по лестнице. Так как желательно было сохранять тишину, то они не стали бросать проверочные шайбы, а ограничились использованием поисковых навыков и осторожным ощупыванием пути мечом. И пусть присевший на корточки воин, который, прикрывшись щитом, осторожно тыкает в пространство, пол и стены перед собой, выглядел да нельзя смешно, но желание жить у альвов было сильнее, чем желание красиво выглядеть. За дверью начинался коридор, который изгибался под прямым углом, упираясь в еще одну дверь. Но эта дверь была не единственная, и в коридор выходило еще несколько проходов. Один вел в туалет, один в ванную с душевой кабиной, один на кухню, две в спальне, если судить по наличию в них кроватей, в одной двухспальной, а в другой двухъярусной. Ну а торцевая дверь вела в довольно просторную комнату, судя по всему общую. И там они обнаружили добычу. Шедший первым альф, входя в комнату, заметил краем глаза какое-то движение справа и на рефлексе нанес удар мечом. Раздался громкий звон, и звуки падения и разбивания чего-то непонятного. Этот звук больше всего походил на помесь звука разбивающейся вазы и падения на каменный пол тончайшего бронзового листа. «И где вы это взяли?» — поинтересовалась Ейловин, с изрядной осторожностью касаясь очень похожего на прозрачный камень в окнах куска непонятно чего. Появившиеся из дверей следопыты осторожно несли перевернутый щит. Это сразу вызвало интерес у всех, ведь стало понятно, что они что-то нашли. Вот только это что-то было накрыто тканью, так что рассмотреть, что это, было невозможно. Так что пришлось ждать, пока следопыты донесут свою ношу и снимут ткань, демонстрируя свою находку. На втором этаже, сообщил один из следопытов. Как интересно, женщина осторожно взяла в руки один из осколков. Перчатки на ее руках хоть и были изготовлены из тонкой и мягкой кожи, но благодаря наложенным плетениям обладали достаточной прочностью, чтобы можно было не бояться порезаться. Так что она принялась крутить странный треугольный осколок в руках, рассматривая его со всех сторон.